Ухватившись левой рукой за последнюю балясину, я начал головой открывать крышку и направил ствол в сторону медленно расширявшейся щели. Когда крышка поднялась настолько, что можно было рассмотреть чердачное пространство, я замер и некоторое время смотрел и слушал. Положенного в таких местах хлама типа садовых кресел и иной рухляди дон на чердаке не держал, поэтому моему взору открылось чистое пространство, неплохо освещенное через чердачное окно и посыпанное тонким слоем шлак. Оставался небольшой промежуток сзади. Люк был сделан на расстоянии 35-40 сантиметров от стены. Немного, но вполне достаточно, чтобы встать туда и хладнокровно ждать появления потного от напряжения затылка или лба. Мне сделалось тоскливо. В любом случае у него преимущество. Он знает, кто я, поэтому суетиться не будет. Положение его в настоящий момент на 300% лучше моего. Более того, если я сейчас захлопну крышку, он может спокойно всадить в нее несколько пуль, и я труп, поскольку крышка сделана из нетолстых сухих досок и обита листовой жестью. Такую преграду спокойно возьмет даже тупая 9-миллиметровая пуля. А если револьверная, остроконечная, да с остальным сердечником? Прокачивая эту версию, я стоял и чувствовал, что надо форсировать события, иначе можно умереть от кровоизлияния в мозг. И форсировал. Прикинул угол, резко даванул ногой на крышку, просунул руку в расширившуюся щель, изогнув ее по мере возможности, и произвел 3 выстрела. Затем резко откинул крышку и, ввалившись на чердак, быстро перекатился от короба, одновременно разворачиваясь головой к врагу. На чердаке никого не было. Это я обнаружил, как только злополучная крышка рухнула обратно. Больше тут спрятаться негде. Я побродил по чердаку, разгребая шлак и всматриваясь в углы, в надежде обнаружить следы пребывания посторонних. Безуспешно. При попытке вернуться обратно возникли непредвиденные осложнения. Не открывалась крышка люк. Она находилась на глубине 20 сантиметров от верха короба и настолько плотно прилегала к стенкам, что не было ни малейших щелей. Если учесть, что крышка с обеих сторон была обита толстой жестью, открыть с чердака ее можно было, только имея сверло по металлу или хорошо закаленное долото. Наверное, я напрасно плохо подумал о строителях. Решив действовать иначе, я направился к чердачному окну и тут обнаружил еще одну неприятную деталь. Здоровенное окно, живописно смотревшееся снаружи, было выполнено из множества ячеек, через которые не пролезло даже колено, а по контуру переплета проходила металлическая арматура, крашенная в белый цвет, и один к одному повторявшие каждый изгиб рамы. Во! Я действительно напрасно плохо подумал о строителях. Я вернулся к люку, с минут поскучал, затем, приложив ухо к крышке, попытался определить, точно ли внизу нет никого типа тети Даши, наполовину определил и, немного поколебавшись, произвел в крышку выстрел под углом 45 градусов. Пуля пробила препятствие насквозь, как и ожидалось. Я наконец-то смог себя освободить. Зацепил мушкой пистолета за край образовавшегося маленького отверстия, и с пятой попытки получилось. Скользнув взглядом по 3 отверстиям в крыше, которые теперь будут напоминать о моей стрельбе по пустоте, я покинул доставивший мне столько волнений чердак. Спустился, вышел из дома, пересек двор и выглянул из калитки. Против ожидания шум, который я поднял, не возбудил ни у кого любопытства. Нормально. Значит, если киллер откроет в доме стрельбу, даже без глушителя, никто не станет беспокоиться. Здорово. Возвратившись в дом, я плюхнулся в кресло прямо в холле и некоторое время отдыхал, перекинув ноги через подлокотник. Что-то было не так. Да, я сделал все от меня зависящее. Обыскал дом, отправил на экспертизу непонятное белое вещество, хотя более чем на 90% был уверен, что это известка или водоэмульсионка, предупредил шефа, и тем не менее меня не покидало ощущение незавершенности, как будто я еще что-то не сделал.